«Поосторожней, Вандер Мерв — известный человек в этом городе», — предупредил бармен. «Если собираетесь идти против него, вам нужна помощь. Я, собственно, знаю такого человека. Ненавидит Вандер Мерва еще почище вас». Он огляделся, как бы с целью убедиться, что рядом никого нет. «В конце улицы есть старая конюшня. Я все устрою. Приходите туда вечером, часам к 10. «Спасибо», — благодарно вздохнул Джейми. «Я вас не забуду. 10 часов, старая конюшня». Ровно в 10 Джейми подошел к покосившейся лачуге, наспех сколоченной из рифленой жести и стоявшей в стороне от главной улицы. Было совсем темно, нигде ни души. Он, осторожно ступая, вошел внутрь и тихо позвал: «Эй, кто-нибудь?» В ответ молчание. Джейми, медленно, ничего не видя, осторожно прошел вперед. Глаза, немного привыкшие к темноте, различили неясные силуэты беспокойно переминающихся в стойлах лошадей. Сзади послышался какой-то звук. Юноша хотел было обернуться, но не успел. Металлическая палка обрушилась на спину. Джейми, не удержавшись на ногах, упал. Второй удар пришелся по голове. Чьи-то огромные руки подняли его и удерживали, пока неизвестные работали кулаками и ногами. Подкованные железом сапоги безжалостно вонзались в тело. Избиение, казалось, продолжалось уже много часов. Когда боль стала невыносимой, Джейми потерял сознание, на него вылили ведро воды. Глаза юноши чуть приоткрылись. Ему показалось, что одним из нападавших был Бенда, слуга Вандер Мерва. Но тут вновь посыпались удары. Джейми чувствовал, как ломаются ребра. Что-то упало на ногу, кость треснула. И он второй раз лишился сознания. Все тело горело, кто-то тер лицо наждачной бумагой, и Джейми тщетно пытался поднять руку, чтобы защититься. Он сделал невероятные усилия, чтобы открыть глаза, но распухшие веки отказывались повиноваться. Невероятная жгучая боль пронизывала все его существо. Где он? Что с ним? Джейми чуть шевельнулся, и наждак вновь резанул щеки. Слепо пошарив рукой, он обнаружил, что лежит на горячем песке лицом вниз, и очень медленно, потому что самое легкое движение причиняло боль, смог встать на колени. Приоткрыть распухшие веки удалось с большим трудом, но все расплывалось в сероватой дымке. Одежды на Джейми не было, совсем голый, беспомощный, брошенный где-то в безбрежной пустыне Карру. Было совсем рано, но солнце уже безжалостно палило землю. Джейми вслепую пошарил вокруг себя в поисках еды или жестянки с водой. Ничего, привезли сюда и оставили, посчитав за мертвого. Соломон Вандер Мерв и, конечно, бармен Смит. Джейми угрожал голландцу, и тот убрал его с пути легко и просто, словно наказал ребенка. Но Джейми снова и снова в который раз поклялся отомстить. Они заплатят. За все заплатят. Ненависть, охватившая душу Джейми, дала ему силы встать. Дышать было истинной мукой. Должно быть, все ребра перебиты. Нужно быть очень осторожным, не то обломки проткнут легкие, напомнил себе Джейми и попытался встать, но тут же с воплем свалился. Правая нога тоже была сломана и лежала под неестественным углом. Он был не в состоянии идти, зато мог ползти. Джейми МакГрегор не имел ни малейшего представления о том, где находится. Должно быть, его отвезли в какое-то место в стороне от большой дороги и бросили там, где никто не наткнется на труп, кроме могильщиков пустыни, гиен и стервятников. Он уже видел желтеющие под солнцем обглоданные до костей скелеты. Хищники не оставляли ни клочка мяса. Не успел Джейми подумать об этом, как услышал шелест крыльев и пронзительные крики гнусных птиц и почувствовал смертельный ужас. Ведь он ослеп и не мог даже их увидеть, только чувствовал омерзительный запах. Джейми пополз, сам не зная куда. Он заставил себя сосредоточиться на боли, охватившей все существо. Каждое незначительное движение вызывало новые мучительные судороги. Если он просто карабкался вперед, пульсирующие толчки в сломанной ноге тут же отдавались в мозгу. Если чуть менял положение, чтобы поберечь ногу, ощущал, как трутся друг от друга обломки ребер. Лежать неподвижно не было никакой возможности, но и двигаться столь же невыносимо. Джейми продолжал ползти. Он слышал, как огромные птицы кружат над головой, выжидаясь бесконечным, воспитанным веками терпением. Постепенно юноша начал бредить и впал в полубессознательное состояние. Вот он в прохладной эбердинской кирхе, одетый, как всегда, по воскресеньям, чистый праздничный костюм, сидит между братьями. Сестра Мэри и Энни Корт, обе в красивых летних платьях, улыбаются ему. Джейми хотел встать и подойти к девушкам, но братья схватили его за руки и начали щипать. Все больнее и больнее, пока, наконец, юноша не очнулся и вновь не оказался в пустыне, голый, искалеченный, обожженный солнцем. Крики крылатых хищников становились все громче и нетерпеливее. Джейми пытался заставить веки приоткрыться, посмотреть, насколько низко спустились стервятники. Но ничего не видел, кроме дрожащих силуэтов. Горячечный бред превращал их в гиен и шакалов. И не ветер, а жгучее зловонное дыхание мерзких тварей ласкало обожженную кожу. Джейми продолжал ползти, потому что знал, стоит остановиться и не наброситься на него. Он весь горел от лихорадки и боли. Жесткие песчинки раздирали кожу. И все же упрямо карабкался вперед. Нельзя, чтобы Вандер Мерв остался безнаказанным. Джейми потерял всякое представление о времени. Должно быть, он успел проползти милю. На самом же деле несчастный слепо кружил на одном месте, ведь он ничего не видел. Только одна мысль сверлила мозг — отомстить Соломону Вандермерву. Юноша вновь потерял сознание и очнулся только от невероятной, ни с чем не сравнимой боли в ноге. С трудом припомнив все происходящее, Джимми приоткрыл один глаз. Громадная черная нахохлившаяся птица, сидевшая на ноге, бешено рвала живую плоть острым клювом, поедая его заживо. Джейми заметил выпуклые круглые глаза и грязный белый пух вокруг шеи, ощутил гнилостный запах, исходивший от зловещего создания, и попытался закричать, но с губ не сорвалось ни звука. Он лихорадочно дернулся. По ноге поползла теплая струйка крови. Над головой мелькали черные тени, готовые накинуться на него. Он знал, что когда потеряет сознание еще раз, наступит конец. Жадные твари облепят его тело. И снова пополз. Рассудком завладела бредовая горячка, но и сквозь туман Джейми слышал хлопанье крыльев. Стервятники спускались все ниже, ниже, а у него не было сил бороться. Джейми неподвижно лежал на горячем песке. Птицы приготовились разделить добычу.